Мы беседовали, сидя на полу перед печью, спинами к окнам. Время было близко к полночи, и с той поры, как Коновалов пришел, прошло часа полтора-два. Вдруг сзади нас раздался дребезг стекол, и на пол шумно грохнулся довольно увесистый булыжник. Мы оба в испуге вскочили и бросились к окну. «Не попало!» — визгливо кричали в него. «Плохо метило! А уж бы...» «Пдем!» — рычал зверский бас. «Пдем! А я его после уважу!» Отчаянный истерический пьяный хохот, визгливый, рвавший нервы, летел с улицы в разбитое окно. «Это она!» — тоскливо сказал Коновалов. Я видел пока только две ноги, свешенные с панели в углублении перед окном. Они висели и странно болтались, ударяя пятками по кирпичной стене ямы, как бы ища себе опоры. «Да пьем!» — лопотал бас. «Пусти, не тяни меня, дай отвести душу! Прощай, Сашка! Прощай!» — следовал довольно нецензурная брань. Подойдя ближе к окну, я увидел Капитолину. Наклонившись вниз, упираясь руками в панель, она старалась заглянуть внутрь пекарни, и ее растрепанные волосы рассыпались по плечам и груди. Беленький платок был сбит в сторону, грудь лифа разорвана. Капитолина была пьяна и качалась из стороны в сторону, икая, ругаясь, истерично взвизгивая, дрожащая, растрепанная, с красным, пьяным, облитым слезами лицом. Над ней согнулась высокая фигура мужчины, и он, упираясь одной рукой ей в плечо, а другой в стену дома, все рычал: «Пьем!» «Сашка, погубил ты меня, помни! Будь проклят, рыжий черт! Не видать бы тебе ни часу света Божьего! Надеялась я, насмеялся ты, злодей, надо мной! Ладно, сочтемся! Спрятался! Стыдно, харя поганая! Саша, голубчик!» Я не спрятался, подойдя к окну и, взлезая на ларь, сказал глухо и густо Коновалов: «Я не прячусь, а ты напрасно. Я добра ведь тебе хотел. Добро будет, думал, а ты понесла совсем несообразное. Сашка, можешь ты меня убить?» «Зачем ты напилась? Разве ты знаешь, что было бы завтра?» «Сашка, Сашка, утопи меня!» «Будь, пойдем!» «Мерзавец, зачем ты притворился хорошим человеком?» «Что за шум, а? Кто такие?» Свисток ночного сторожа вмешался в этот диалог, заглушил его и замер. «Зачем я в тебя, черт, поверила?» — рыдала девушка под окном. Потом ее ноги вдруг дрогнули, быстро мелькнули вверх и пропали во тьме. Раздался глухой говор, возня. «Не хочу в полицию, Саша!» — тоскливо вопила девушка. По мостовой тяжело затопали ноги. Свистки, глухое рычание, вопли. «Саша, милый!» Казалось, кого-то немилосердно истязуют. Все это удалялось от нас, становилось глуше, тише и пропало, как кошмар. Подавленные этой сценой, разыгравшейся поразительно быстро, мы с Коноваловым смотрели на улицу во тьму и не могли опомниться от плача, рева, ругательств, начальнических окриков, болезненных стонов. Я вспоминал отдельные звуки и с трудом верил, что все это было наяву. Страшно быстро кончилась эта маленькая, но тяжелая драма. «Все», — как-то особенно кротко и просто сказал Коновалов, прислушавшись еще раз к тишине темной ночи, безмолвно и строго смотревший на него в окно. «Как она меня!» С изумлением продолжал он через несколько секунд, оставаясь в старой позе на ларе, на коленях и упираясь руками в пологий подоконник. «В полицию попала. Пьяная с каким-то чертом. Скоро как порешила». Он глубоко вздохнул, слез с ларя, сел на мешок, обнял голову руками, покачался и спросил меня вполголоса: «Расскажи ты мне, Максим, как же это такое тут теперь вышло? Какое мое теперь во всем этом дело?» Я рассказал. Прежде всего нужно понимать то, что хочешь делать. И в начале дела нужно представлять себе его возможный конец. Он все это не понимал, не знал и кругом во всем виноват. Я был обозлен им. Стоны и крики Капитолины, пьяные пыдем, все это еще стояло у меня в ушах, и я не щадил товарища. Он слушал меня с наклоненной головой, а когда я кончил, поднял ее, и на лице его я прочитал испуг и изумление.